«Хочу сказать, что я очень люблю своего парня», — забубнил растерянный молодой голос. «Его зовут Слава. Ну и чтобы мы с ним поменьше ругались». У аспирина в кармане беззвучно задергался мобильник. Затрепыхался, как пойманная рыбка. «Поменьше ругались. Отличная мысль, Томочка. Вся философия любви в двух словах. Если бы не ругались совсем, я лично очень усомнился бы в крепости ваших чувств, потому что милые, чтобы тешиться, обязательно должны браниться, а не бьет, значит, не любит». Болтая, аспирин вытащил телефон, посмотрел на табло, номер Вискоса. Продрал по коже привычный уже мороз. Уходя, аспирин едва удержался, чтобы не попросить Алену с Мишуткой и Скрипкой сопровождать его в студию в качестве телохранителей. Удержался. Отправился один на кураже, будучи абсолютно беззащитным. «Для вас, Томочка, и для вашего офигительного Славы поет Серега». Телефон все дергался и вибрировал. Аспирин, весь подобравшись, нажал ответ. «Алло?» «Лёша, надо встретиться», — очень серьезно сказал старый друг. Аспирин молчал. «Не ссы», — вдруг по-дружески предложил Вискос. «Ты везунчик. Ты даже не понимаешь, Аспирин, какой ты везунчик». «Это твоя девчонка, гипнотизер. Куда там, месмеру?» Они сидели в полутемном кафе и дышали дымом. Витя Сомов, знаток дорогих сигарет и фанат курительных трубок, в минуты душевного напряжения всегда выуживал откуда-то пачку вонючих папирос. Цыганки, гадалки отдыхают, граф Калиостро идет в сад, Кашпировский нервно курит на лестнице. Да она бы миллионершей могла стать хоть завтра, миллиардершей, а может уже... «Погоди, когда мужика подбросило в воздух и шмякнуло об асфальт, это что, результат гипноза? Да ладно. Когда меня самого приложило елку так, что я отключился, это гипноз? Да, Леша, да». И открываются раны, и течет кровь, и слышатся голоса. Девка сама не ведает, что творит. У нее легкая форма дебильности в медкарточке прописана. Аспирин поперхнулся. «Что?» Виска смахнул рукой. «Были мы в городе Первомайске. Мать Кальченко Любовь Витальевна. 2 года, как на заработках в Португалии. И оттуда нет ни слуху, ни духу. Там же и отчим, и младшую дочь они увезли с собой. Алену Алексеевну оставили прабабки. Слепой, глухой, 82 года ей. Бабка за внучкой, конечно, не уследила. Тем более, что внучка всегда была со странностями. Училась в специнтернате для детей с пороками развития». «Алена?» «Гримональская Алена Алексеевна, 95-го года рождения». Аспирин помотал головой. «Ерунда! Какие пороки развития?» «А пороки, Леша, бывают разные. Совсем взрослый, развитый ребенок». «И ходит с медведем?» — мягко спросил Вискос. «У меня племянница того же возраста. Так ей уже танцы, манцы, помада, пацаны. А те байки, которые она тебе рассказывала, это нормально?» Аспирин молчал. «Из интерната она исчезла на каникулы в конце мая», — серьезно продолжал Вискос. «И 1 сентября не нашлась. Бабка в несознанку. Какой из бабки спрос? У тебя девка появилась, когда ты сказал?» «В августе. 30 числа. Ага. Значит, 2,5 месяца ее где-то носила. Летом беспризорщина отправляется гулять. Витя, она пришла в чистой футболке и очень чистых носочках. У нее вообще пунктик по части аккуратности. Какая беспризорница!» Вискос выпустил струю вонючего дыма точь-в-точь небольшой химический завод. «Какой гипноз!» Аспирин говорил громче, чем хотел, и хорошо, что в кафе было пусто. «Собаку кто порвал пополам? Или собаку до того загипнотизировали, что она сама треснула?» «Не собаку, а тебя», — тихо сказал Вискос. «Ты видел, что ее порвали? А на самом деле ее, может, просто отозвали те малолетние идиоты. Поняли, что дело плохо. Шарик, иди сюда», и все такое. «Абель», — сказал Аспирин. «Что? Собаку звали Абель, я запомнил». «Молодец», — Вискос усмехнулся. «А знаешь, я ведь перед тобой виноват. Когда ты меня позвал в тот самый первый раз, я ведь ей поверил, а не тебе. Хотя тебя я давно знаю, а ее соплячку в первый раз видел. Вот же черт, как она все обставила. Кто порезал тех бомбил в моем доме? Я своими глазами». Им внушили, что на них напало чудовище. Может, они защищались, друг друга порезали, а может, ты знаешь, что если утюг приложить, ожог будет, хоть утюг и холодный? Ты знаешь, как у людей после тех сеансов рубцы рассасывались, седые волосы снова чернили? Слышал о таком?» Аспирин взялся за голову. Перед глазами качнулись обрывки распиленной цепи наручников. «Ой, блин», — сказал Вискас, — «ты так и ходишь?»